Когда Кульё ушла, я послала за Мелиссина, чтобы немедленно его видеть. Он добродушно явился и, выслушав о моем горе, старался утешить меня. «Вы ошибаетесь», — сказал он, придавая так много значения этой нелепой сплетне. «Я понимаю ее начало и от всей души отвергаю, будучи свидетелем самого лучшего опровержения в вашем жестком ответе князю Орлову в Брюсселе. Но если бы вы хотели сделать какое-нибудь замечание, вы можете передать его общему нашему другу Самойлову. Он возвращается в Петербург. Я слышала, что Орлов держал с ним пари за обедом у Шувалова, что Дашков непременно будет любовником Екатерины. Самойлов виделся со мной сегодня и намеревался навестить вас завтра. Если позволите, я сам приду к вам вместе с ним и как свидетель многих скандальных историй Орлова и вашего выговора, данного ему в Брюсселе, могу вполне подтвердить ложь, совершенно недостойную ваших тревог». На другой день пришел Самойлов. Я завела речь об этом предмете, заметив, что подобный слух может во многом повредить будущему положению моего сына. Самойлов уверил меня, что князь Орлов и граф Шувалов, последнего как поэта можно в данном случае простить, всегда находят особенное наслаждение изобретать самые нелепые вещи. «Если они, — прибавил он, — употребляют подобные развлечения для себя, то совершенно не думают о последствиях их для других». «Но каким же образом, — заметила я, — убедить публику, что эта выдумка Орлова так скоро овладела доверием Шувалова и возбудила его опасное красноречие? Или каким образом прекратить эти слухи, объяснение о предмете, совершенно недостойном внимания императрицы?» «Поверьте мне, — сказал Самойлов, — государыня знает вас слишком хорошо и не согласится с этой клеветой. Во всяком случае, я буду в Петербурге прежде вас, и, если вам это угодно, могу передать своему родственнику, князю Потемкину, все, что я теперь слышал от вас в виде предварительных мер против замысла Орлова. Это будет с моей стороны простым долгом уважения к вашему характеру». Я искренне поблагодарила его за доброе расположение и душевно приняла предложение. В то же время я не могла не заметить непонятной небрежности со стороны его дяди, оставившего меня без ответа на мое письмо. Князь Потемкин, конечно, знает, что я не привыкла к подобному неряшеству даже со стороны коронованных особ. Самойлов во всех отношениях защищал своего дядю, уверяя, что тот не способен на такую невежливость и что, вероятно, эта проволочка зависела от неисправности почты. Готовность, с какой этот молодой человек взялся оправдывать меня, заставила меня показать ему мое маленькое влияние, и я была очень рада воспользоваться первым же благоприятным случаем. Мой сын получил от двора особенное позволение осмотреть некоторые модели планов и укреплений, что хотелось, как я знала, видеть и Самойлову. Поэтому я пригласила его вместе с нами в оперу. Он согласился и, казалось, был совершенно доволен. Я коротко познакомилась с маршалом Бероном, который позволил мне брать его ложу в опере и во французском театре. Этот благородный старик, бывший лев французского двора и самый приятный собеседник, так влюбился в мою дочь, что она могла говорить ему и заставлять его делать все, что ей было угодно. Однажды я увидела, что он по ее капризу прыгал по комнате, весело напевая известную песню. В начале марта мы покинули Париж и через города Верден, Мен, Нанси и Безансон отправились в Швейцарию. По дороге мы заезжали в укрепленные места с той целью, чтобы мой сын мог несколько познакомиться с военной фортификацией, имея позволение от двора осматривать и исследовать все общественные объекты. В Люневиле мы видели смотр жандармов, который был назначен именно для нашего удовольствия. Провожал нас Остервальд, знаменитый спором с Фридрихом Великим за народные права. этот почтенный старик, любимый в обществе за его ум и добродетели, прославленный мужеством своего характера, показал нам любопытные места в окрестностях. Он водил нас в деревню Локоль, горячему ключу, и на вершины гор, господствующих над окружающим. Его умный и приятный разговор еще больше содействовал нашему удовольствию. Я купила в его типографии несколько книг, его собственных сочинений, в которых участвовала его дочь. Эти книги были отправлены в Амстердам моему банкиру. Я встретила многих из моих прежних знакомых в Берне и Женеве. В последнем городе я виделась с Крамерами и старым другом Губером, о котором уже говорила. Он подарил мне портрет Вольтера, им самим нарисованный. И затем мы не без взаимного сожаления расстались. Между прочим, Женева и Лозанна напомнили мне о моем друге Гамильтон, ее очаровательном обществе, которым я имела счастье пользоваться в первое свое путешествие. Через Савойю между отрогами Монблана мы проехали в Турин и были хорошо приняты при дворе сардинского короля и королевы. За отсутствием русского посланника в это время нас представил английский министр, сын лорда Бьюта и племянник Маккензи. Я познакомилась с ним еще в Лондоне. По приказанию короля нам показали в Турине все, что обыкновенно интересует путешественников. Во время нашего пребывания здесь один молодой ливонский дворянин, студент Королевской военной академии, был обвинен за какие-то шалости и дурное поведение. Его хотели выгнать из заведения и отослать домой. Я вступилась за него и выхлопотала ему прощение. Потом, призвав его к себе, очень строго пожурила и отдала под покровительство британского уполномоченного Стюарта впредь до распоряжений его очень уважаемого в России отца, которому я пригрозила написать. Сардинский монарх особенно гордился своим Алессандрийским укреплением, а более всего цитаделью, которую никто из иностранцев не мог посещать без особого позволения короля. Он дал это позволение моему сыну, который проездом через Алессандрию мог осмотреть все укрепления без всякого ограничения. Из Турина наш путь лежал через Нави в Геную, где мы провели несколько дней и осмотрели все достойное внимания в окрестностях Милана. Граф Фирмиан, императорский министр, управлял этим герцогством. Я нашла в нем человека честного, образованного и горячо любимого народом. Наше знакомство с ним было неоценимо, потому что без его совета и помощи мы не могли бы, по крайней мере, без затруднения осмотреть пленительные озера Маджора и Лугана и острова Баромео. Он провез нас самым удобным путем. На дороге нельзя было найти почтовых лошадей, он доставил нам вольнонаемных. Таким образом, без особенных лишений и неудобств, мы совершили самую интересную поездку, очарованные великолепием природы и воспоминаниями об этом истинном земном рае. Громадное недостроенное здание, воздвигнутое на этой счастливой земле, одним из членов барамейской фамилии, было слишком обширным для загородной резиденции даже короля. План его мог появиться только в забитой фантазиями голове папского племянника, потому что в эти дни папа был всемогущ, и его доходы соответствовали его необыкновенной роскоши. В два дня мы проехали Парму, Пьяченпу, Модену и на более долгое время расположились во Флоренции, где картинная галерея, церкви, библиотеки и кабинет естественной истории великого герцога задержали нас более чем на неделю. Его высочество приказал подарить мне несколько экземпляров не только местных окаменелостей, имея у себя дубликаты их, но и из других частей света, собранных Казимо Медичи, гений коего озарил Италию на заре возрождения наук.